Я знаю, что одна из главных моих задач — научиться терпению. Хотя бы немного. Вселенная всегда дает нам именно то, что нам нужно. Поэтому сейчас я живу в историческом городке, полном пожилых людей, которые ни в какую не хотят сдавать свои водительские права. Еще там постоянно теряются туристы, скорость на каждом перекрестке ограничена, а вишенкой на торте является бесконечный лабиринт узких запутанных улиц. На днях я, торопясь в поликлинику, застряла позади водителя, который вел себя на дороге очень растерянно, хотя, возможно, он попросту хотел помочь мне вырасти в духовном плане. Мне пришлось вытерпеть не одну, а целых три его попытки совершить маневр. Он хотел повернуть налево и затем развернуться, но у него это никак не получалось. В гневе я закричала: «Господи, как же я тебя ненавижу!» Но сразу же пробормотала: «Ну вот опять то же самое». Для того, чтобы изменить неправильную модель поведения, полезно для начала понять, что именно вызывает у вас раздражение. А потом всякий раз ловить себя при появлении этого чувства. В тот момент, когда вы осознаете, что вот-вот сорветесь, прервите процесс, сказав себе: «Ну вот, опять то же самое». Затем сделайте паузу, взгляните на себя и выберите более разумную реакцию на происходящее. Итак, я стояла на перекрестке в ожидании четвертого эпизода сериала «Когда же он наконец-то повернет?». Уже было начала представлять, как проведу остаток дня, не убирая рук с клаксона и выкрикивая непристойности. Но вдруг откинулась назад, опустила окно и посмотрела на цветы, растущие рядом с дорогой. Самое удивительное во всей этой истории — я пришла на прием к врачу аж за 2 минуты до назначенного времени. Подумайте о том, какие ситуации или люди, как правило, заставляют вас проявлять не самые лучшие черты характера. Вот вы начинаете ворчать, сплетничать, извиняться без необходимости, нарушать диету, ныть и жаловаться, оправдываться, плохо говорить о себе или о других людях, устраивать истерику, перебарщивать с текилой. Но как только поймете, где находятся ваши опасные зоны, сможете научиться их избегать, прежде чем сделать что-то, о чем вы потом пожалеете.